На ней время и копоть дыма. Изгладили и потемнили изображение Матери Божией. Но вера живописала чудными красками целый мир благодати. Головой к иконе на залавке лежала крестьянская девушка, бледная, страждущая. Глаза ее издавали фосфорический блеск, грудь тяжело ходила, волосы, заплетенные в косу, падали на пол, руки и ноги были связаны веревками. Возле нее школьник исполинского роста бормотал гнусавым голосом какое-то заклинание бесов. Старушка в синем сарафане, приземистая, горбатенькая, но такая опрятная, чистенькая, как ошелушенный орех, читая шепотом молитву, дала знак рукою гостям, чтобы они сели на залавок. Девушка лет 14, свежая, румяная, будто умылась только снегом, стояла у шестка и сыпала на черепок какой-то смолы, от которой по избе неслись струи благоуханного дыма. Когда же школьник произнес громовым протяжным голосом «Изыди!», больная застонала, заскрежетала зубами и страшно закликала на разные голоса. То слышался в ней лай собаки, то скрип телеги, то хрюканье свиньи. По временам изрыгала она богохульные слова. Ее начало ломать. Глаза ее хотели выпрыгнуть изо лба. Веревки на ней лопнули. Она сгибалась в кольцо, волною, билась, как рыба об лед, цеплялась ногами за стену. Казалось, всякая часть тела ее имела притягательную силу. Живот ее вздуло горой. Гора эта упала. Грудь расширилась необыкновенно. Шея напружинилась так, что жилы казались веревками. Школьник и цыган схватили ее за руки и за ноги, но сила их обоих была ребячья в сравнении с женскою. Их отшатнуло. Коса больной, ударив по щеке школьника, провела по нем красный рубец. «Ужас!» — окаменил Мариулу. Волосы встали на ней дыбом. Одна лекарка спокойно молилась. Вскоре кликуша начала утихать. Изо рта у ней забила пена, и вслед за тем повалил легкий пар. Когда ж он исчез, старушка подошла к больной, благоговейно перекрестила ее, сотворила над нею молитву, стала шептать непонятные слова, поводить рукою по телу и очам страдалицы. Долго, долго, тихо, таинственно, усыпительно поводила. Глаза лекарки заблистали, на желтоватых щеках выступили по бледно-розовому пятну. Больная пришла в спокойное состояние, взглянула светлыми, благодарными глазами на старушку, на образ, пылающий от свечей, вздохнула, перекрестилась и заснула с улыбкою на устах. Лицо ее покрыли белым платком. У ног присела девочка, держа их в руках своих. Утомленная старушка сделала несколько шагов до залавка, прилегла на нее и сама в один миг заснула крепким сном. Школьник, потушив свечки, дал знак цыганам рукою, чтобы они не шумели, и уплелся потихоньку из избы. В ней сделалось тихо, так тихо, как будто гений сна накрыл ее крылом своим. Теплота оранжерейная испаряла негу, дыхание сонных настраивало понемногу к дремоте. Не в силах одолеть ее, Мариула и товарищ ее прилегли на залавки, и в несколько мгновений все в этой избушке спало глубоким сном, под каким-то волшебным наитием.